По случаю праздника звезды высшему руководителю Ким Чен Ыну 15 февраля прислали корзину и цветов Японский оргкомитет по ознаменованию 105-летия президента Ким Ир Сена и 75-летия полководца Ким Чен Ира, Гунманский префектурный оргкомитет, Нагановское префектурное народное собрание поддержки самостоятельного и мирного объединения Кореи, Японское корейское общество по научному и просветительному обмену, Фукусимское префектурное народное собрание Японо-корейской дружбы, Сигокуское общество связи Японо-корейской дружбы, Хиросимское префектурное народное общество Японо-корейской дружбы, Американский оргкомитет форума в честь великих исполинов выходцев из Горпекту 2017 года, Гиринская Юэнская школа, семья китайца Чан Вейфа, участника антияпонской революции, председатель Эквадорского комитета по воспоминанию о генералиссимусе Ким Чен Ире Освальдо Ларриба Альварадо. Африканский оргкомитет форума в честь великих исполинов, выходцев из Горпекту 2017 года и Африканский комитет дружбы и солидарности с корейским народом, штаб-квартира которого в Нигерии, прислали корзину цветов от общего имени.